«Сказать, что меня с детства готовили к карьере музыканта, я не могу», — признавался Андрей Миронов в одном из интервью. «Я не занимался специально с учителем по классу фортепиано. За фальшивые ноты меня не били по рукам и не лишали компот. Родители просто решили, что у меня нет музыкального слуха, и успокоились на сей счет. Стыдно признаться, что я много лет обманываю себя и зрителей. Иногда это у меня выходит довольно искусно, чаще нет. Правда, высоких профессионалов-музыкантов мне всерьез обмануть никогда не удается». И тем не менее он работал именно с серьезными профессионалами. Для него писали музыку, с ним стремились сотрудничать, для него писали песни с полной уверенностью, что именно Андрей своей неподражаемой манерой петь душой сделает настоящий шлягер. Андрей был меломаном, страстно любил джаз, импровизацию. Если он не работал, то слушал музыку. Всегда и везде. Он знал про мир джаза буквально все, все подробности, составы оркестров, творческий почерк того или другого музыканта и мог часами рассуждать о том, что, кто, как и когда в составе какого оркестра играл. Любую джазовую тему мог напеть по памяти, мог нафантазировать, сочинить свою тему, имитируя известных исполнителей, музыкантов. Ритм был у него в крови. Он любил стиль ретро, старые танго, вальсы, красивую музыку. Как настоящий актер он умел свои голосовые недостатки великолепно обыгрывать, превращая их в достоинство, писал Раймонд Паулс. Он прекрасно двигался, и все это делал с каким-то необыкновенным юмором. Мы с женой всегда вспоминаем те вечера, когда сидели вместе с ним за столом у нас на даче или где-нибудь в другом месте. Он доводил нас до такого состояния, что мы умоляли его остановиться, потому что, когда он бывал в ударе, никто в компании устоять не мог. «Были у меня святые дни, дни его рождения», — рассказывал Юрий Тимирканов. «За все годы нашей дружбы я не пропустил ни одного. Ничто не могло задержать меня. Этих чудных вечеров, душой которых был Андрей, мне не забыть никогда. Все они были разные, неповторимые, не похожие друг на друга. Только наш с ним номер оставался неизменным. Обычно я брал фрак, а Андрей надевал платье своей жены Ларисы, и мы танцевали под музыку 30-х годов. Розыгрыши, шутки, неожиданные сюрпризы, главным исполнителем которых был Андрей, сопровождали все наши встречи. Он умел точно подметить самые характерные черточки наших друзей, потом показать их талантливо, смешно, но всегда по-доброму, с большой теплотой. И меня он изображал стоящим за пультом. Но вот что интересно. В жизни он был не очень ловким. Ходил несколько паутином, широко расставляя ноги, но, выйдя на сцену, становился элегантным, легко двигался, великолепно танцевал. Творил свободно, как бы не замечая своего безграничного обаяния, поражая яркостью и значительностью своей личности. После фильма «Бриллиантовая рука» почти любая роль Миронова в кино сопровождалась неподражаемым вокалом. Иногда он исполнял вставные зонги, иногда песня звучала за кадром, иногда являлась самой важной частью роли. Но концерты — это отдельная глава его творчества. Миронов не просто выступал с какой-либо программой, но поет артист, и ладно, хорошо поет. Он создавал театр песни, свой собственный неназванный мюзик-холл. В народе театр назывался непритязательно «Пойти на Миронова». Пианист Лев Аганезов часто аккомпанировал Миронову. Надо сказать, что Андрей редко бывал доволен концертом, собой, мной, но, вспоминая некоторые подробности совместной работы, я теперь знаю, что он всегда находился в состоянии самоанализа, он сам себя постигал. Андрей всегда массу времени тратил на установку света на сцене. Для этого он сперва начинал интенсивно дружить со светителем, потом ошарашивал его объемом будущей работы, и когда тот, окончательно сбивший с ног, влезает то на правую, то на левую лестницу, то и под потолок, наконец добивался нужной Андрею картинки, вытирал пот и собирался был пойти перекурить. Андрей отходил в зал, вставал к рампе, оборачивался, прищурившись на задник, и начинал все сначала. Это был не каприз, скорее поиск, а точнее стремление к совершенству. Он не мог выступать в концерте без ощущения, что сделал все как можно лучше. «Надо во всем быть элегантным!» — кричал он. «Как ты ходишь? Что это за туфли? Или я выброшу этот галстук?» И Или еще погладить рубашку. На тебя люди купили билеты. Я даже начал надевать бабочку, хотя никогда раньше ее не носил. Сам он придирчиво оглядывал себя в зеркало. Поминутно гладились ему рукава на пиджаке, сам он натирал свои туфли какими-то щеточками, которые были всегда под рукой. Все эти приготовления производили впечатление подготовки к премьере, но так было перед каждым концертом. Андрей был мастер задавать вопросы. Кем бы ни оказывался его собеседник, он забрасывал его кучей вопросов и внимательно выслушивал ответы. У отвечавшего к концу беседы создавалось впечатление, что Андрей решил бросить сцену и заняться тем, о чем они сейчас говорили. На концертах он исполнял песни из фильмов, но у него имелся и свой любимый репертуар, забавные одесские, джазовые песенки. Но он всегда волновался перед своими концертами, так словно выходил на сцену в первый раз. Клубы и дома культуры, где он пел или выступал с творческими вечерами, брали штурм. Критик Борис Поюровский, которого Мария Владимировна и Александр Семенович считали семейным биографом и летописцем, рассказывал в одной из статей, как ему довелось присутствовать в момент священодействия Миронова, его подготовки к концерту в ДК «Зила». Репетиция была в полном разгаре, когда билетеры, охранявшие входы в зал, вынуждены были отступить под натиском толпы. Двери распахнулись, и люди бросились занимать места. Андрей репетицию немедленно прекратил, ушел со сцены и тут же объяснил, что он думает обо всем этом, а больше всего лично обо мне. «Все, я еду домой. Андрей, не надо так горячиться. Мы сейчас попросим всех выйти из зала, и вы спокойно продолжите репетицию. Я хочу посмотреть, как это вам удастся. Это даже интересно», — вызывающе бросил он. Что говорил тогда, честное слово, сейчас не помню, но, вероятно, вид у меня был такой, что слушатель немедленно, главное, без шума, все покинули зал. Андрей, как ни в чем не бывало, вернулся на сцену и тихо сказал мне: «Я был уверен, никто с места не сдвинется, вы случайно не Джуна?» И, не переводя дыхание, продолжил репетицию. Как он возился со светителями, радистами, концертмейстером, сбегал в зал, возвращался к роялю, пел, танцевал, снова спускался в зал. Глядя на все это со стороны, я устал, а ему хоть бы что. Наконец он сказал: «Ну, все, мы уходим, можете пускать публику. Я буду готов к выходу через 30 минут». Почти 2 часа без антракта длился этот моноспектакль, без всяких пауз и особых комментариев. И главное ощущение такое, что все это сущий пустяк, ерунда, небольшая шалость, никакого пота, никакого напряжения. Представление окончилось. Зал, естественно, неистовствует, поклоны, снова поклоны, как в балете Большого театра.